мне и нужно еще только 2-3 месяца, Тихон. Что ты скаредничаешь? Скажи что-нибудь. Что-нибудь случилось? Ну что ты молчишь? Случилось. Брюханов коротко пересказал все то, что ему пришлось узнать, увидеть этой ночью. Аленка присела на кровати у его ног и слушала внимательно, не пропустив ни одного слова, с потемневшими, расширенными глазами. «Не знаю, что это со мной было. Я словно попал в иную страну», — признался Брюханов. «Хожу и не могу осознать, что это? И зачем я, если о таком, как я, все сказано? Живешь, борешься, что-то делаешь, выстраиваешь какие-то цепочки отношений, вынашиваешь какие-то планы, они большей частью реализуются совершенно иначе, чем это представлялось первоначально. Иногда возникает ощущение, что ты только тем и занят всю жизнь, что пробиваешься к самому себе, что сам ты истинный, подлинный, словно стиснут в самом себе каким-то каркасом. Между твоими внешними проявлениями и тем, что ты в самом деле есть, почти ничего общего. Знаешь, Аленка, сегодня ночью перед этой картиной, может быть, впервые в жизни, я был подлинный. Я без каркаса внутри. Не знаю, хорошо ли это или плохо, но так случилось. О чем ты думаешь? Ты никогда со мной так не разговаривал, не сразу отозвалась она. Потом, когда-нибудь, когда можно будет, мы с тобой сходим туда, к Ростовцеву. Мне хочется посмотреть. То, о чем ты говоришь, и со мной бывает, и гораздо сильнее. Знаешь, Тихон, почему я сорвалась и бросилась к тебе? Почему? Все из-за того же каркаса внутри каждого из нас. Я должна была поехать в деревню встретиться с отцом. Мать очень в письме просила. А вместо этого бросилась в Москву к тебе. Наверное, это смешно, Тихон. Я боюсь встречи с отцом. Ничего с собой не могу сделать, призналась она.